Книга вторая. Джулиана. Глава первая. Дом Асторра Фифанти. Позвольте мне не останавливаться слишком подробно на тех событиях, которые произошли во время нашего путешествия, дабы не наскучить читателя. Сами по себе они достаточно забавны, однако если о них рассказывать, они могут показаться совсем неинтересными. По всему предместью, опережая нас, разнесся слух, что здесь находится Мадонина из Мандольфо. И волнение, вызванное этим известием, носило такой характер, что я не знал, чувствует ли себя польщенным или оскорбленным. Все дома опустили, а их обитатели стояли, раскрыв рот у дороги, по которой мы следовали, чтобы в первый раз в жизни посмотреть на своего господина, о котором они слышали бог весть какие россказни. Ибо там, где есть хоть намек на тайну, человеческое воображение работает вовсю. Поначалу такое количество устремленных на меня глаз смутило меня, так что мои собственные глаза были устремлены на блестящую шею моего мула. Вскоре, однако, привыкнув к тому, что на меня смотрят, я освободился от своей застенчивости, каковое обстоятельство незамедлительно сделалось предметом заботы и неприятностей для мессера Аркалана. Ибо едва я успел осмотреться, как тут же сотни разнообразных вещей привлекли мое внимание, потребовав расспросов и более пристального рассмотрения. К тому времени мы добрались до рыночной площади. День, к тому же, был базарный, и вся площадь была заполнена крестьянами из Валь-ди-Таро, которые прибыли в город, чтобы продать плоды своих трудов и купить все то, чего не может дать земля. Мне хотелось задержаться у каждой лавки и рассмотреть предлагаемые товары. И каждый раз, когда я намеревался это сделать, крестьяне подобострастно расступались, давая мне дорогу и приглашая подойти поближе. Однако мессер Аркалано понуждал меня двигаться вперед, говоря, что нам предстоит еще долгий путь, и что в Пьяченце лавки гораздо лучше, к тому же у меня будет больше времени, чтобы их осмотреть. Затем нам встретился фонтан, увенчанный статуей, которая привлекла мое внимание. Это был Лаокоон работы Дюфрено. И я приостановил своего мула, издав восхищенный возглас при виде этого великолепного произведения, и засыпал Аркалано бесчисленными вопросами, кто он такой, и почему подвергся нападению этой чудовищной змеи, и удалось ли ей в конце концов его задушить. Аркалано, терпение которого истощилось, коротко отвечал, что в виде змеи набожный скульптор символически изобразил греховность, которую побеждает святой Геракл. Я совершенно уверен, что именно так он интерпретировал значение этой скульптуры, и что благодаря известной путанице в мозгах он причислил языческого полубога к христианским святым. Ибо это был неуч, простой необразованный мужик. И то, что моя мать нашла в нем какие-то достоинства, позволившие предпочесть его высокообразованному фра Джервазио и избрать в качестве своего духовного пастыря и советника по религиозным вопросам, представляет лишь одну из многочисленных загадок, встретившихся мне в моих попытках понять ее характер. Кроме того, на площади было множество молодых крестьянских девушек, отчаянно красневших под моим взглядом, которые Аркалано тщетно приказывал мне опустить долу. Мне часто казалось, что одна из этих стройных пригожих девиц — моя маленькая Луизина. Я не раз был готов обратиться то к одной, то к другой, только для того, чтобы моя ошибка тут же обнаружилась, а мессер Аркалано начинал брюзжать, возмущенный моим легкомыслием. А когда я раз или два рассмеялся в ответ на их дружелюбные шутки, ухмыляющиеся слуги, которые меня сопровождали, толкали друг друга в бок и подмигивали при виде того, как далеко я, по их мнению, отклонился от пути, ведущему к духовному сану, тогда как из уст моего тучного клирика сыпались жаркие проклятия, и он грубо тащил меня прочь, заставляя ехать быстрее. Муки его прекратились только, когда мы выехали из города. Некоторое время мы проехали в молчании, ибо в голове у меня теснились мысли о том, что я увидел. А душа была полна волнением, которым я заразился, проезжая по этим оживленным местам. Помню, как я обернулся к Аркалано, который следовал за мной, чуть приотстав, так что уши его мула находились на уровне луки моего седла, и попросил его указать, где кончаются мои владения. Этот мой скромный вопрос вызвал, непонятно почему, весьма грубый ответ. Мне было строго приказано направить свои мысли в другое русло, отвратившись от мирской суеты. Это послужило поводом для нудной проповеди, которая тянулась весьма долго, о тщете всего земного и прелестях райской жизни, скучнейшей и банальнейшей. На эту тему я сам мог говорить в 10 раз лучше, чем его тупоголовое невежество. Расстояние от Мандольфа до Пьяченцы составляет добрых 8 лиг. И хотя мы выехали очень рано, было уже далеко за полдень, когда нашему взору открылся этот город на реке По, который притаился, так сказать, в просторной долине, и Аркалано стал мне называть одну за другой церкви, шпили которых выступали на фоне яркого синего неба. Примерно через час после того, как на горизонте показался город, мы подъехали к воротам Сен-Ладзаро. Однако мы не стали заезжать в город, как я надеялся. Мессер Аркалано считал, что с него довольно вопросов, которыми я засыпал его в Мондольфо, и не собирался терпеть еще большего неумения себя вести с моей стороны, которое, несомненно, проявится при виде разнообразных чудес большого города. Итак, мы миновали ворота и поехали под самыми стенами города по аллее цветущих каштанов, огибая город к северу, пока нашему взору не открылись песчаные отмели По, и я впервые увидел вблизи эту могучую реку, неспешно несущую свои воды меж островов, густо заросших ивняком, которые, казалось, плыли в ее сверкающих водах. Посреди реки виднелась лодка рыбаков, которые тянули невод под звуки мелодии, непривычной для моего слуха, и мне очень хотелось задержаться, чтобы посмотреть на их труды. Однако Аркалано принуждал меня ехать дальше, не обращая никакого внимания на мое естественное любопытство. Но вскоре я снова натянул поводья с криком восторга и удивления при виде наплавного моста, перекинутого через реку на некотором расстоянии от нас. Однако мы уже достигли цели нашего путешествия. Аркалано остановился у ворот виллы, стоявшей несколько поодаль от дороги, на небольшом холме возле ворот Фодеста. Он велел одному из слуг спешиться и открыть ворота. И вот мы уже устало плелись по короткой аллее между баскетами из лавровых кустов к самой вилле. Это был дом хороших пропорций. Однако мне, привыкшему к просторным помещениям Мандольфо, вилла тогда показалась жалкой хижиной. Зеленые венецианские ставни на фоне беленых стен придавали ей прохладный, приятный вид. Из одного окна до нас доносились веселые голоса и женский смех. Двойные двери виллы были открыты, и через минуту после нашего появления на пороге показался высокий, тощий человек, чьи беспокойные глазки быстро оглядели нас, а тонкие губы раздвинулись в приветственной улыбке, предназначенной для мессера Аркалано, прежде чем он торопливо спустился вниз по ступенькам, шаркая башмаками, которые были ему велики. Это был мессер Асторе Фифанти, педагог, у которого я должен был обучаться, и под кровом которого мне предстояло провести следующие несколько месяцев. Видя в нем человека, которому мне придется подчиниться, я разглядывал его с величайшим интересом и с самого начала не взлюбил его. Это был, как я уже говорил, высокий, худощавый человек. У него были длинные руки с огромными масластыми кистями. Они напоминали руки скелета, обтянутые перчатками из кожи. Он был лыс, если не считать полоски седых курчавых волос, окаймлявших затылок вровень с огромными ушами, а лоб у него продолжался до самой макушки яйцеобразной головы. У него был висячий нос и близко посаженные глаза, в которых таилось слишком много хитрости и коварства для того, чтобы они могли принадлежать честному человеку. Бороды он не носил, и кожа на щеках приобрела синеватый оттенок от постоянного бритья. Лет ему было около 50, а лицо носило выражение угодливого подобострастия. И, наконец, одет он был в длиннополый кафтан из грубого сукна, доходивший ему до колен, из-под которого торчали самые тощие икры и самые громадные ступни, какие только можно себе вообразить. Приветствуя нас, он лебезил и полоскал в воздухе костлявыми руками, словно моя их. — Я вижу, вы добрались благополучно, — ворковал он. — Бенедикамус доминум. — Да, гратиас, — пророкотал дородный священник, тяжело стаскивая свое тучное тело с мула при помощи одного из слуг. Они пожали друг другу руки, и Фифанти обернулся, чтобы как следует рассмотреть меня еще раз. — Это и есть мой благородный подопечный? — осведомился он. — Сальве! Добро пожаловать в мой дом, мессера Гастино. Я спешился, пожал протянутую руку и поблагодарил его. Между тем слуги развязали мой багаж, а из дома прибежал немолодой слуга, чтобы внести его в комнаты. Я стоял возле своего мула, несколько смущенно, переминаясь с ноги на ногу, в то время как доктор Фифанти уговаривал Аркалана зайти в дом и отдохнуть. Он, кроме того, упомянул какое-то везувийское вино, которое ему прислали с юга, и по поводу которого ему хотелось услышать просвещенное мнение священника. Аркалана колебался. Губы его прожорливого рта подрагивали и подергивались. Но он, тем не менее, отказался, извинившись и сославшись на то, что ему нужно ехать. У него есть еще дела в городе, и он должен как можно скорее вернуться в Мандольфо, чтобы отдать отчет графине о нашем благополучном прибытии. Если он задержится, станет совсем темно, а ему совсем не хочется путешествовать в темноте. Что же до того, что кости у него ноют, а плоть уязвлена от слишком долгого нахождения в седле, пусть Господь примет это как наказание за его грехи. После того, как любезный Фифанти рассыпался в уверениях по поводу того, как невелика в этом нужда, когда дело касается человека столь святого, как мессер Аркалана, священник стал прощаться. Он дал мне свое благословение, наказал мне, чтобы я повиновался тому, кто будет мне на это время in loco parentis, снова взгромоздился на своего мула и отбыл в сопровождении слуг. Доктор Фифанти положил свою костлявую руку мне на плечо и высказал предположение, что после такого путешествия мне необходимо подкрепиться. С этими словами он повел меня в комнату, уверяя, что в его доме потребностям телесным оказывается столь же неукоснительное внимание, как и потребностям духовным. «Ибо, не напитав тело», — заключил он в своей отвратительной, любезно подобострастной манере, «можем ли мы напитать ум, а также сердце?» Мы прошли через холл с великолепным мозаичным полом и оказались в просторной комнате, которая показалась мне нарядной и веселой после той мрачной обстановки, которая окружала меня дома. Там был голубой потолок с разбросанными по нему золотыми звездами, тогда как на стенах висели гобелены более сочного синего цвета. На них в серых и красновато-коричневых тонах были изображены сцены из, как я впоследствии узнал, метаморфоз Актеона. В тот момент я не мог их как следует рассмотреть. Фигуры Дианы, принимающей ванну, и ее пухленьких прислужниц-нимф заставили меня быстро отвести смущенный взор. В середине комнаты стоял большой стол, на котором поверх вышитой скатерти ослепительно-белого полотна стояли сверкающие хрустальные и серебряные кувшины с вином и вазы с различными фруктами. За столом расположилось благородное общество, состоявшее из полудюжины мужчин и двух роскошно одетых женщин. У одной из них, маленькой и изящной, были темные живые глаза, полные язвительного юмора. Другая была высока и стройна, как молодая ива. Ее волосы, завитые в крутые локоны, были рассыпаны по плечам. Что же до их цвета, я никогда и не думал, что на свете могут быть такие волосы. Они были медно-красные и блестели, как металлические. Ее лицо и шея весьма-весьма открытые, напоминали своим теплым цветом старую слоновую кость. У нее были большие глаза, чуть прикрытые полуопущенными веками, которые придавали ее лицу томное выражение. Лоб был низкий и широкий, а губы необычайно яркие на фоне общей бледности. При моем появлении она тотчас же встала и подошла ко мне с медленной улыбкой, протягивая руку и произнося слова самого любезного приветствия. — Это мистер Агастина, — обратился ко мне Фифанти, — моя жена. Если бы он представил ее как свою дочь, этому скорее можно было бы поверить, принимая во внимание разницу в возрасте, хотя это было бы столь же невероятно, если учесть, как мало они были друг на друга похожи. Пораженный ее видом, я уставился на нее в полном изумлении, ослепленный к тому же сиянием ее глаз, которые теперь смотрели прямо на меня. В полном смущении я потупил взор, отвечая ей со всей учтивостью, на которую только был способен. Затем она подвела меня к столу и представила обществу, называя каждого гостя по имени. Первым из них был худощавый и очень изысканный молодой сеньор в алом костюме для прогулок, поверх которого была наброшена мантия, тоже алого цвета. На груди у него висел золотой крест на золотой цепочке. У него было тонкое женственное лицо, обрамленное светлыми волосами, заостренная бородка и крошечные усики. Руки у него были белые-белые, с еле заметными синими жилками, причем, как я вскоре заметил, он старался не опускать их вниз, чтобы к ним не приливала кровь, нарушая тем самым их красоту. На левой руке, прикрепленной к кисти тонкой цепочкой, висел круглый золотой футлярчик с благовониями размером с небольшое яблоко, покрытый великолепной резьбой. На пальце кольцо с огромным сапфиром, знак его сана. То, что он один из церковных сановников, я увидел сам, но я никак не ожидал, что он занимает такое высокое положение. Я не мог себе представить, что в скромном доме доктора Фифанти может оказаться столь высокопоставленный гость. Это был ни много ни мало его высокопреосвященство Эгидио Оберто Гамбара, кардинал Брешии, губернатор Пьяченцы и папский легат в Цизальпинской Галлии. Когда я узнал, кто этот элегантный, надушенный женственный господин, я был просто потрясен, ибо совсем не таким видел я в своем воображении представителя папы. Он улыбнулся мне любезной и несколько утомленной улыбкой, присыщенной улыбкой светского человека, и протянул руку с кольцом. Я встал на колено, чтобы поцеловать перстень, пораженный сверх всякой меры рангом этого человека, тогда как сам он не внушил мне никакого почтения. Когда я снова поднялся с колен, он смерил меня взглядом, удивленный моим высоким ростом. «Посмотрите-ка», — сказал он, — «вот вам отличный солдат, потерянный для славы». Говоря это, он полуобернулся к молодому человеку, сидевшему рядом с ним, которого мне очень хотелось рассмотреть, потому что его лицо было мне странным образом знакомо. Это был высокий, стройный человек, роскошно одетый в пурпур и золото. Его истинно черные волосы были собраны в сетку из тончайших золотых нитей. Платье его прилегало к нему так плотно и гладко, словно составляло с ним одно целое. В сущности, так оно и было. Но больше всего меня заинтересовало его лицо. Это было загорелое, бритое орлиное лицо с прямыми черными бровями, черными глазами и решительным подбородком. Несомненно, красивое, если не считать, что какие-то еле заметные складочки вокруг рта придавали ему неприятное выражение, сардонически гордое и презрительное. Кардинал обратился к нему. «Ваша порода дает великолепные экземпляры, Козимо», — сказал он. Его слова поразили меня, ибо теперь я знал, где его видел, в моем собственном зеркале. Его лицо до такой степени напоминало мое, только волосы у него были темнее, и он был не так высок, словно он был моим родным братом, а не просто родственником, и я сразу же все понял. Ибо это был никто иной, как гвельфский Ангвиссола, ренегат, который служил папе, был в большой части у Форнезе. В Пьяченце он исполнял должность капитана стражи порядка. По годам он был, должно быть, лет на 7 старше меня. Я смотрел на него с интересом и обнаружил в нем некоторую привлекательность. Главным образом, потому что он был похож на моего отца. Именно так, наверное, выглядел мой отец, когда он был в возрасте этого человека. Он, в свою очередь, смотрел на меня с улыбкой, которая его не красила. Слишком она была презрительно ленивая и высокомерная. «Смотри, смотри, кузен», — сказал он, — «ибо я считаю, что делаю тебе честь тем, что похожу на тебя». «Вы увидите», — проговорил кардинал, — «но что это наиболее самонадеянный человек в Италии. Находя в вас сходство с собой, он отчаянно себе льстит, что, как вы впоследствии убедитесь, когда познакомитесь с ним поближе, и вообще является его отличительной чертой. Он сам себе самый ревностный льстец. Имя сэра Гамбера снова погрузился в кресло, томно поднеся к носу свой шарик с благовониями. Все засмеялись, а вместе со всеми и мессер Козима, который продолжал смотреть на меня. Однако супруга мессера Фифанти должна была познакомить меня с остальными гостями, сидящими возле маленькой волоокой дамы. Ее звали Донья Леокадио дельи Аллагати. Она приходилась хозяйке кузиной, и в тот день я видел ее в первый и последний раз в своей жизни. Три оставшихся сеньора не представляют особого интереса, кроме одного, чье имя стало впоследствии широко известным. Нет, оно уже было известно, только не тому, кто вел такую уединенную жизнь, как я. Это был очень хороший поэт, Аннибале Каро, про которого, как я слышал, говорили, что он может сравняться с самим великим Петраркой. Трудно представить себе человека, который менее походил бы на поэта, чем он. Это был немолодой и весьма дородный человек, лет около 40. Он был бородат, румян, имел мелкие черты лица и самодовольно преуспевающий вид. Одет он был тщательно, однако без той роскоши, которой отличалась одежда кардинала и моего кузена. Позвольте добавить, что он состоял секретарем Пьер-Луиджи Форнезе, и что в Пьяченцу он прибыл с поручением к губернатору, которое касалось интересов его принцепса. Двое других господ, завершающих список гостей, не имеют никакого значения. И право же, я не могу припомнить их имен, хотя одного из них звали, кажется, Пачини, и про него говорили, что это довольно известный философ. Когда меня пригласили к столу, я сел в кресло, указанное мне мессером Фифанти рядом с его супругой, и вскоре появился старый слуга, которого я уже видел, и принес мне еду. Я был голоден и принялся есть с большим аппетитом, в то время как за столом продолжалась приятная беседа. Напротив меня сидел мой кузен, и, занятый едой, я поначалу не заметил, как пристально он меня разглядывает. Однако, в конце концов, наши взгляды встретились. Он улыбнулся своей неприятной кривой улыбкой. — Итак, мессер Агастино, из вас хотят сделать священника? — осведомился он. — Если будет угодно Богу, — спокойно ответил я, возможно, чересчур кратко. — И если его голова хоть сколько-нибудь напоминает его лицо и телосложение, — томно проговорил кардинал-легат, — мы еще, возможно, увидим папу из рода Ангвисола, мой Козима. Мой взгляд, должно быть, выдал изумление, вызванное этими словами. — Вы ошибаетесь, ваше великолепие, — отозвался я. — Мне уготована монашеская жизнь. «Монашеская!» — воскликнул он, как будто бы с ужасом, так, словно почувствовав неприятный запах. Он пожал плечами и капризно надул губы, снова прибегнув к своему шарику с благовониями. «Ну что же, и святые отцы, случалось, становились папами». «Я иду в монастырь отшельнического ордена святого Августина». Снова поправил я его. «А!» — сказал Каро своим звучным голосом. Цель, к которой он стремится, совсем не Рим, а само небо, милорд. «Тогда за каким дьяволом он находится в вашем доме, Фифанти?» — спросил кардинал. «Не вы ли собираетесь учить его святости?» И все находившиеся за столом громко рассмеялись шутке, которую я не понял, так же, как я отказывался понимать милорда-кардинала. Мессер Фифанти со своего места во главе стола бросил в мою сторону вопросительно тревожный взгляд и снова помахал в воздухе руками в поисках ответа, который отразил бы эту ядовитую шутку. Но его предупредил мой кузен Козимо. «Обучение скорее должно исходить от Монна Джулиана», — сказал он и дерзко улыбнулся через стол супруги мессера Фифанти, отчего широкий лоб педагога собрался в сердитые складки. «Конечно, конечно», — подтвердил кардинал, рассматривая ее сквозь полузакрытые веки. «Разве кто-нибудь может отказаться отправиться в рай, если она об этом попросит?» И он испустил глубокий вздох, в то время как она стала бронить его за дерзость. И хотя я не всегда понимал, о чем идет речь, словно они разговаривали на другом языке, я все-таки не мог не удивляться тому, что можно позволять себе такие вольности по отношению к прелату. Она обернулась ко мне, и взгляд ее прекрасных глаз озарил мою душу словно сиянием. «Не слушайте их, мессер Агастино», — «Это нечестивые и скверные люди», — сказала она. «И если вы стремитесь к святости, то чем меньше вы будете с ними встречаться, тем лучше». Я в этом нисколько не сомневался. Однако у меня не хватало смелости в этом признаться. И мне было непонятно, почему они рассмеялись, слушая, как она их бранит таким серьезным тоном. «Путь к святости усыпан терниями», — сказал кардинал, вздыхая. «Вашей светлости, я полагаю, не раз об этом говорили», — сказал Каро, у которого был весьма острый язык для такого холеного и довольного жизнью человека. «Я мог бы обнаружить это и сам. Однако, согласно жребию, мне выпало на долю жить среди грешников», — ответил кардинал, охватывая взглядом и жестом собравшееся общество. «И я делаю, что могу, для того, чтобы их исправить. Не игнорирую зло, но, напротив, изучаю его». «Для этого требуется храбрость особого рода, не так ли?» — со смехом воскликнула маленькая Леокадия. «О, что до этого?» — отозвался Козимо, открывая в улыбке свои прекрасные зубы. «То есть даже пословица касательно храбрости священнослужителей. Она похожа на любовь женщины, которая, в свою очередь, напоминает воду в решете. Только нальешь, а ее уж и нет». Его взор задержался на Джулиане. «Если решето — это вы, то можно ли винить женщин?» — парировала она с ленивой дерзостью. «Клянусь телом Христовым!» — воскликнул кардинал и от души расхохотался, в то время как мой кузен сердито хмурился. «Это святая правда, а правда лучше всяких пословиц». «Не нужно за столом говорить о покойниках, это плохая примета», — ставил Каро. «А кто здесь говорит о покойниках, мессер Аннибале?» — спросила Леокадия. «А разве мессер кардинал не упомянул о правде?» — спросил жестокий поэт. «Вы насмешник, а это великий грех», — лениво отозвался кардинал. «Пишите себе стихи, а правду оставьте в покое». «Согласен, при условии, что ваша милость будет придерживаться правды и не будет писать стихов. Предлагаю заключить этот договор в интересах человечества». Это был меткий удар, и все покатились со смеху. Однако на мессера Гамбару это, по-видимому, не произвело ни малейшего впечатления. Я начал думать, что он очень приятный человек, отличающийся исключительной терпимостью. Он отпил глоток из своего бокала и поднял его к свету так, что темно-рубиновая жидкость засверкала в венецианском хрустале. «Вы напомнили мне, что я написал новую песню», — сказал он. «Значит, я действительно согрешил», — застонал Каро. Однако Гамбара, не обращая внимания на эти слова и устремив задумчивый взор на поднятый бокал, начал декламировать. «Не игнорирую зло, но, напротив, изучаю его. Mulierum genus, facet eis subtitas, tibi otu venus». Не поняв до конца смысла, я был, тем не менее, шокирован сверх всякой меры, услышав выражение подобных эмоций. Настолько я все-таки понял из уст священнослужителя и уставился на него в откровенном ужасе. Но тут он остановился. Каро ударил по столу кулаком. «Когда вы написали это, миссар?» — вскричал он. «Когда?» — спросил кардинал, недовольный тем, что его прервали. «Да только вчера». «Ха!» — вырвалось у мессера Каро. Это было нечто среднее между рыком и смехом. «В таком случае, мессер, ваша память узурпировала место творчества. Эту песню пели в Павии, когда я был студентом, и прошло тому гораздо больше лет, чем хочется вспоминать». Кардинал улыбнулся, немало не смущенный. «Ну и что из этого, позвольте вас спросить? Разве этого можно избежать? Да ведь сам Вергилий, у которого вы так бессовестно крадете, тоже был плагиатором». Эти слова, как вы можете предположить, вызвали за столом дискуссию, в которой приняли участие все, не исключая супруги Фифанти и Донны Леокадии. Я слушал с изумлением и глубоким интересом их спор о вещах, которые были мне абсолютно незнакомы, но казались удивительно привлекательными. Вскоре к спору присоединился Фифанти, и я заметил, что как только он начинал говорить, все другие замолкали. Все слушали его, как слушают учителя, когда он высказывал свое мнение или критиковал Вергилия силой, яростью и красноречием, которые свидетельствовали о глубоких знаниях, Так что даже такому невежде, как я, все становилось ясным. Его слушали с большим вниманием все, кроме, возможно, мессера Гамбары, который не проявлял уважения ни к чему и предпочитал шептаться с Леокадией, глядя на нее влюбленными глазами, тогда как она жеманно улыбалась в ответ на это. Раз или два Монна Джулиана бросала на него сердитые взгляды, и мне казалось естественным, что ей не нравится отсутствие внимания к тому, что говорил ее ученый супруг. Что касается других, то они слушали с почтением, как я уже говорил, и даже мессер Каро, который в это время, как я впоследствии узнал, занимался переводом Вергилия на тосканское наречие, и которого, следовательно, можно было считать авторитетом, молча слушал, как ученый доктор излагает свои мысли, приводя те или иные доводы в их подтверждение. Лестивая подобострастная манера себя вести слетела с Фифанти, как по волшебству. Вдохновленный собственным энтузиазмом, он приобрел благородный вид и стал казаться мне более симпатичным. Я начал видеть в нем нечто достойное восхищения, превосходные качества, которыми может быть наделен только человек, обладающий глубокими знаниями и настоящей культурой. Теперь мне стало понятно, почему в его доме за его столом собирается столь избранное общество. Меня уже больше не удивляло то обстоятельство, что такая прекрасная, восхитительная женщина, как Монна Джулиана, вышла за него замуж. Мне показалось, что мне удалось разглядеть, каким образом этот немолодой человек сумел очаровать утонченную молодую душу, которая искала в жизни чего-то возвышенного.